«И что же вы сделали?» «То, что я должен был сделать, то, что всякий другой сделал бы на моем месте. Просьба умирающего всегда священна, но у нас, моряков, просьба начальника — это приказание, которое нельзя не исполнить. Итак, я взял курс на Эльбу и прибыл туда на другой день. Я всех оставил на борту и один сошел на берег. Как я и думал, меня не хотели допустить к маршалу, но я послал ему перстень, который должен был служить условным знаком. И все двери раскрылись передо мной. Он принял меня, расспросил о смерти бедного Леклера и, как тот и предвидел, дал мне письмо, приказав лично доставить его в Париж. Я обещал, потому что это входило в исполнение последней воли моего капитана. Прибыв сюда, я устроил все дела на корабле и побежал к моей невесте, которая показалась мне еще прекрасней и милей прежнего. Благодаря господину Морелю мы уладили все церковные формальности, и вот, как я уже говорил вам, я сидел за обедом, готовился через час вступить в брак и думал завтра же ехать в Париж, как вдруг по этому доносу, который вы, по-видимому, теперь так же презираете, как и я, меня арестовали». «Да, да», — проговорил Вильфор, — «все это кажется мне правдой. И если вы в чем виновны, так только в неосторожности. Да и неосторожность ваша оправдывается приказаниями капитана. Отдайте нам письмо, взятое вами на острове Эльба. Дайте честное слово, что явитесь по первому требованию, и возвращайтесь к вашим друзьям». «Так я свободен!» — вскричал Дантес вне себя от радости. «Да, только отдайте мне письмо. Оно должно быть у вас. Его взяли у меня вместе с другими моими бумагами, и я узнаю некоторые из них в этой связке». «Постойте», — сказал Вильфор Дантесу, который взялся уже было за шляпу и перчатки. «Постойте, кому адресовано письмо?» «Господину Нуартье, улица Кокерон в Париже».